Ты хороший и честный человек. Ты искоренил в себе себялюбие. Ты внедрил в свое сердце чувство стыда и голос совести. Совесть, понятие, которое в Японии обозначается словом «кокоти», а одновременно и чувство, и ум, и доброе сердце, всегда считалось мерилом настоящей приверженности идеям бусидо. Чтобы воспитать в себе дух бусидо, человек должен был многому учиться, но главное — терпеть и рисковать. Именно обучение терпению и готовности к риску было положено в основу воспитания подрастающего поколения. Чтобы научиться переносить всякие лишения, мальчики ходили босиком по снегу, упражнялись в фехтовании и в стрельбе в цель, в полночь отправлялись на кладбище, по целым ночам бодрствовали в состоянии наготове, подвергались тяжелым и даже варварским испытаниям. Все это делалось для воспитания самообладания. Самообладание – вот цель и средство самовоспитания японца. Если человек в сложной ситуации начинает выражать гнев и чрезмерно бушевать, то на него смотрят как на недостойного, и он сам вскоре понимает, что надо посмеяться над таким поведением, взять себя в руки и унять свои страсти. Если на него нападает грусть, он должен прикрывать ее улыбкой, делать так, чтобы никто не догадывался об истинных переживаниях. Последнее уже давно способствовало тому, что многие иностранцы стали считать японцев слишком легкомысленными, у них где улыбка по поводу и без повода. Однако улыбка японца – результат целой исторической эпохи. Эта улыбка как бы венчает кодекс самурайского воспитания. Она формирует такую черту национального характера, как вежливость в широком смысле этого слова.